Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 494. Пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны. Книга пророка Осии, 6 глава, 1 стих. Таков метод Божий, что Он прежде уязвляет, а потом исцеляет. Так обнаруживается истинная любовь Его сердца и несомненное искусство врачевания Его рук. Он поражает прежде, затем перевязывает. В противном случае это было бы какое-то неопределенное дело. Закон предшествовал Евангелию. Чувство потребности предшествует чувству исполнения наших желаний. Живешь ли ты теперь под сокрушающей рукой Духа? Принял ли ты духа рабства, так что тебе необходимо спасаться? Но это было бы приготовление к подлинному исцелению и перевязыванию, которое совершает Евангелие. Не сомневайся, дорогое сердце, но приди к Господу со всеми твоими открытыми ранами, с твоей болью и болезнями. Только Он один может исцелять, и Он радуется, когда может делать это. Служение нашего Господа здесь, на земле, состояло в основном из перевязывания сокрушенных сердец. Итак, немедленно приди к Господу, от которого ты удалился. Покажи Ему свои открытые раны и попроси Его приступить к делу исцеления, чтобы раны больного не истекали кровью. Не для того ли рассекает врач ткань, чтобы больной истекал кровью? Нет, не для того. Неужели наш Господь разрушит наш старый дом, чтобы затем воспротивиться создать новый? Умножает ли Он без нужды бедствия бедных, испуганных душ? Пусть такие мысли будут далеки от тебя».